Явление второе. Чацкий, София, Лиза. Лиза шепотом: «Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет». София: «Простите, надо бы найти мне поскорей». Чацкий: «Куда?» София: «К парикмахеру». Чацкий: «Бог с ним». София: «Щипцы простудит». Чацкий: «Пускай себе». София: «Нельзя, ждем на вечер гостей». Чацкий: «Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания об том, что невозвратно. Не засижусь, войду всего минуты две. Потом подумайте, член английского клуба, я там дни целые пожертвую молве. Про ум молчалина, про душу скалозуба». София пожимает плечами, уходит к себе и запирается. За нею и Лиза.